Понедельник. Не учил ли нас Холден Колфилд спасать заигравшихся детей на краю обрыва? Именно эту роль я с удовольствием беру на себя утром в понедельник. Сначала мы со Светланой едем отыскивать ее знакомых. С помощью таксера находим нужный дом на окраине, квартиру, звоним в дверь. Увы, нет ответа. Ничего не поделаешь, придется ехать в советское посольство. Молодой секретарь выслушивает нашу историю недоверчиво. На лице выражение «этого мне еще не хватало». «А вдруг ты просто похитил юную хорошенькую москвичку и теперь пытаешься сбагрить ее с рук?» Но Светлана просит позволения ее родителям в Москву рассказать о случившемся. Да и про конференцию писателей-антифашистов он, конечно, слышал. Похоже, придется оторвать задницу от стула и заниматься этими скучными мелочами. А я выхожу на улицу. Один. Свободен. В иностранной столице. Почему же вы, Игорь Маркович, доставив молодую соотечественницу в советское посольство, не помчались сразу в аэропорт, в Братиславу, в Банску-Бистрицу? Потому, Борис Николаевич, что... Как бы вам разъяснить это попроще, попонятнее? Потому что я вдруг понял, осознал. Если я упущу такую возможность насладиться Прагой, я не смогу себя уважать. И делайте со мной, что хотите. «Старое место», — говорю я таксеру. И вот старый город передо мной. Иду мимо пороховой башни, мимо собора Богоматери Утина, мимо ратуши. И так удачно. Как раз часы бьют полдень, и фигуры апостолов выплывают одна за другой под вспышки туристических фотокамер, спускаясь к башням и статуям Карлова моста. Вдали за ним, на Градчанах, возвышается ошеломительный собор святого Витта. Думал ли я тогда, что буду разгуливать под его сводами 25 лет спустя, уже американским гражданином? А вот и Вифлеемская часовня, похожая на два каменных шатра, приставленных друг к другу. Слова «часовня» — «капелла» — обманчивы. На самом деле это огромное здание, вмещавшее до 3000 человек. Оно было построено в конце XIV века и предназначалось для богослужений и проповедей на чешском языке, не на латыни. И именно здесь Ян Гус поднял свой голос против римского папы и церкви, зараженной духом властолюбия и стяжательства. Уговорить строптивца покаяться, отречься. Этим церковь занималась много веков еще до суда над Галилеем. Один из прелатов на Константском соборе обратился к Гусу со сладкими и убедительными словами, называл его своим горячо любимым и дорогим братом и призывал его не доверяться так собственному суждению. Ведь если он произнесет требуемое от него отречение, то не он, Гус, приступит истину, а собор. Мученики за веру смущают умы и души современников, вызывают сердечное томление, ставят под сомнение религиозные догматы, которым человек привык поклоняться. Папский секретарь, присутствовавший на соборе в Констанце, писал в интимном письме своему другу: «Иероним Пражский стоял перед собором бесстрашный, неукротимый, добровольно призывающий смерть. О, человек, достойный вечно жить в памяти людей! Если он придерживается учений, противоположных учению церкви, то я не стану хвалить его. Но я удивлюсь его образованности, его огромной эрудиции, его красноречию, тонкости его возражений. Но и много веков спустя абсолютно свободный мыслитель будет стараться истолковать поведение мученика таким образом, чтобы оно как-то вписалось в его картину мира. Как раз в те дни, когда беглый антифашист Ефимов разгуливал по оккупированной в очередной раз Праге, в Москве известный диссидент-математик Игорь Шафаревич трудился над своей книгой «Социализм как явление мировой истории». Главным тезисом этой книги была простая формула: Социализм есть выражение тяги человека к смерти. Он проявлял себя многократно на протяжении мировой истории и всегда приводил к запрету рыночных отношений, строгой регламентации личной жизни и безбожию. Любой еретик, по мнению математика Шафаревича, не был человеком, страстно ищущим своего пути к Богу, а именно врагом всякой религии, атеистом, богоборцем. Конечно, такие взгляды трудно было приписать Уиклифу, Гусу, Лютеру, Кальвину, Ноксу, поэтому они практически обойдены молчанием. Все внимание отдано таким экстремистам средних веков, как Дольчино, Томас Мюнцер, Иоганн Лейденский, а уж последователям Яна Гуса, гуситам, досталось от автора на орехи. Оказывается, это не стотысячное войско крестоносцев врывалось в Чехию в 1420, 1421, 1431 годах, а свирепые еретики-гуситы напали на мирную богобоязненную Европу и несли с собой кровь и разорение, прямо как у так называемого правдолюбца Федора Абрамова. Не сталинские полчища вторглись в Финляндию, а злой финн с пистолетом и бомбой ворвался в его мирную студенческую жизнь. «Значит, по-вашему, Игорь Ростиславович, — хотелось воскликнуть мне, — социализм на протяжении веков был главным врагом религии и церкви, и его основные принципы — уничтожение частной собственности, уничтожение семьи, уничтожение иерархии, уничтожение религии. Но не являются ли перечисленные вами признаки главными чертами жизни любого монастыря, как в католичестве, так и в православии, то есть главными чертами главнейшего религиозного института? И с другой стороны, каким образом социалистические правительства, пришедшие к власти в половине европейских стран в 20 веке, оставили неприкосновенными собственность, семью и религию? Объективности ради, Шафаревич упоминает, что еретик Лютер считал еретика Мюнцера чудовищем и осуждал террор, развязанный им в Мюльхаузене. Но в ткани повествования эти упоминания занимают несколько строк, а описание злодейств и пороков Мюнцера — 14 страниц. Где-то мельком сообщается, что возникшая среди гуситов крайняя секта адамитов была истреблена по приказу гуситского вождя Яна Жишки. Но, конечно, это сухое сообщение не может вытеснить из читательского сознания подробного описания людей, расхаживающих на своих собраниях голыми, хватающих любых приглянувшихся им женщин и радующихся тому, что скоро кровь затопит мир по уздечку коня. Поток цитат, вырванных из контекста исторических книг ради доказательства тезиса «Еретики равно социалисты равно злодеи», должен захлестнуть читателя, заворожить, наполнить сознанием своей ничтожности перед огромной начитанностью и эрудицией автора. Во влечении так называемой документальностью Шафаревич доходит до того, что спокойно, как на что-то само собой разумеющееся и дозволенное, ссылается на протоколы допросов инквизиции, то есть на слова людей, подвергнутых богобоязненными христианами всем видам пыток, на вопли, исторгнутые дыбой, плетью, испанским сапогом, раскаленным железом, голодом, бессонницей, ссылается спокойно, как на правомочный исторический документ. Тоска и отчаяние переполняли меня, когда я читал эту книгу в первые недели жизни в Вене. Если честный, смелый, образованный, мыслящий человек, думалось мне, может в наши дни привлекать в качестве так называемых исторических документов протоколы допросов инквизиции, это значит, что мы ни от чего не застрахованы, что весь страшный опыт нашей эпохи может пройти бесследно, что каких-нибудь 50 лет спустя появится историк, который всерьез станет изучать еврейские ритуалы, требовавшие крови христианских младенцев, по черносотенным газетам начала 20 века, или работу европейских разведок по речам прокурора Вышинского и показаниям жертв московских процессов 1937-1938 годов. Вы только почитайте, что говорил Бабель на допросах, восклицают так называемые исследователи, получившие ненадолго доступ к архивам НКВД. Не становятся ли такие так называемые исследователи фактическими пособниками палачей, санкционируя своей научностью, в кавычках, результаты усилий заплечных дел мастеров? Сентябрьским вечером мы гуляем по пражским улицам с Лидой Вацлавом. И говорим, говорим. Никогда не встречались раньше, наверное, не увидимся больше. Откуда же рождается это чувство мгновенного узнавания, близости, доверия, сочувствия? У вальденцев, гуситов, лютеран хотя бы была одна общая священная книга Евангелия. А у нас, безбожников? Неужели Пушкин, Достоевский, Толстой, Цветаева, Чапек, Гашек, Кафка — наше священное писание? Нет ни эллина, ни иудея. А для нас нет ни русского, ни чеха, ни немца, ни француза? А что же есть? Как назвать? Сводящее и разводящее. Генрих Бёль провел границу между теми, кто принял причастие буйвола, и теми, кто отказался. Чапек назвал нашего врага саламандрами, Ионеско — носорогами. Кафка разделял людей на тех, у кого есть процесс заглавной буквы, и тех, кто воображает, что оправдание у него в кармане. Близко, тепло, теплее. Чешские друзья приводят меня в свою любимую подвальную пивную. Я расспрашиваю Лиду, кого она переводит теперь. Юрия Трифонова, на очереди Аксенов, Битов. А самиздатские авторы? В Ленинграде есть очень интересные. Вахтин, Марамзин, Довлатов. Нет, невозможно. Без одобрения Москвы в Праге нельзя опубликовать ничего. Но будут. Будут перемены, мы дождемся, доживем. Вот они уже начались. Разве можно было себе представить еще 2 года назад, что такого, как вы, Москва включит в делегацию советских писателей? Мы расстаемся поздней ночью. Я вручаю Лиде свежий номер юности с моей лаборанткой. Она дарит мне новое издание своего перевода «Смотрите, кто пришел». Если будет время в Братиславе, навестите мою лучшую подругу Соню Чехову. Она тоже переводчица и редактор. Раньше они с мужем занимали высокие посты в Словакии, но после советского вторжения их уволили отовсюду. Она будет очень рада встретиться с вами.